45. «У нас на место претендует женщина», — сказал Иэн Дин по дороге на летное поле. «Люси Фрай. Знаете ее?» «Видел пару раз. Короткие темные волосы». «Лесба». «И что?» «Просто говорю». «Я могу донести на тебя за это». «За что?» Они сидели в машине втроем, в полной экипировке, и до конца смены оставалось меньше часа. Шел проливной дождь. «О чем я только думал? Мне не так сильно нужны сверхурочные». «Час максимум», — сказал Лайм Уэстлтон, повернув за угол и подняв колесами фургона стену воды. «Ну да, и это будет твоя очередь». «Я не против женщин. Лучший стрелок, с которым я работал, была женщина». Клайв издал какой-то горловой звук. «Что?» «ПМС начнется сразу же, стоит нам только попасть в передрягу». «Тебе стоит подкорректировать свое отношение, Раули. В любом случае, я просто сказал, что она откликнулась». «Ну вот и приехали. Какое выбираем?» Перед ними было 5 ангаров. «Крайний слева», — сказал Раули. «Почему?» «Не знаю. Ну, не брать же ближайший. Нам нужно немного побегать». Уэстлтон поехал к ангару, вспахивая рытвины полной воды и заросшую травой мягкую землю. Время было послеобеденное. Вокруг никого не было. «Однажды мы приедем сюда тренироваться и найдем толпы демонтажников и строителей. Рано или поздно тут должны построить дома. Место пропадает зря». «Думай об этом поле как о проклятом месте, Иэн. Никто не знает, что с ним делать. Ладно, давайте уже заезжать. Только этот не подходит, у него крыша наполовину обрушена». Он развернулся и поехал обратно, ко второму ангару. Машина раскачивалась и подпрыгивала. «Этот слишком близко к дороге». «Ни один из них не слишком близко к дороге. И в любом случае, какая разница? Что за суеверие?» Клайв пожал плечами и сразу стал обходить фургон, когда они остановились. Уэстлтон взялся за металлическую решетку, которая закрывала ворота ангара, и поднял ее. «Тут, видимо, был другой отряд», — сказал он, возвращаясь. «Я думал, она будет тугая, а она поднялась как миленькая». «Сюда приезжают тренироваться пожарные». «Понятно. Надо бы проверить, прежде чем завтра еще раз сюда приехать, не совпадет ли у нас время». Они вытащили из машины снаряжение. Длинные деревянные и металлические шесты, веревочную лестницу из стальной сетки. Следом пошли предметы поменьше. В основном инструменты, которые могли им понадобиться. Тренировочный день назначался каждые 6 недель, иногда в другом месте, и тогда это была командная тренировка с упражнениями по лазанию, выламыванию дверей и проникновению. Уэстлтон и Раули достали из машины пару старых дверей, вертикально поставили одну, а другую отнесли к ангару. Они собирались соорудить импровизированный проход из дверей, прикрепленных к шестам. «Иэн, принеси коробку с замками из-под скамейки, ладно?» Замки и цепи вешались на балки и служили еще одним препятствием, через которое нужно было прорваться. Серый свет дождливого осеннего полдня худо-бедно просачивался через открытые двери, но в глубине ангара царил сумрак. Они собирались оборудовать кое-какое освещение с утра, но часть тренировки все равно должна была пройти в полутьме с прикрытыми дверями. «Ладно, давайте сложим все наши причиндалы здесь и накроем чем-нибудь. Не то чтобы кто-нибудь мог особо заинтересоваться...» Они переносили вещи с места на место, изредка переговариваясь. Ветер хлестал дождем по бокам ангара. Они сложили в углу последние деревянные шесты и двери, накрыли их брезентом и уже собирались уходить, когда Раули сказал: «Вы это слышали?» «Нет». «Что?» «Мне показалось, что я что-то слышал вон там». «Птицы! Тут птицы устраивают гнезда под крышей». «Понятно». «Ты что, испугался?» «Не, видимо, нужно уши прочистить. Обращусь к нашей медслужбе, если станет хуже. Но когда они уже подтащили створки ворот, Лайм Уэстлтон остановился и оглянулся назад. — Что? — Слышали, как будто какой-то свист? — Да я же сказал, это у меня в ушах. Пошли. Давайте уже, я хочу домой. У меня тренировка. И Эндин играл за сборную региона по футболу в стартовом составе. Они захлопнули двери, опустили решетку, загрузились в машину. Дождь почти прекратился, но небо было белесо-серого цвета вскрытой устрицы, а дождь хлестал по глубоким лужам и трепал траву. Уэстлтон положил руку на ключ зажигания, но внезапно остановился. — Ну, поехали уже! — Если там что-то было, то нам лучше проверить. — Ничего там не было. — Все равно. Я загоню машину прямо внутрь, и мы осмотрим там все с фонариками. Меньше всего я хочу, чтобы туда залезли. — Может быть, лиса, — сказал Иэн. — Тут лисы повсюду. Когда по суше их, даже можно учуять. — Открывайте ворота. Клайв Раули медленно вышел из фургона и споткнулся, зацепившись за собственную ногу. — Черт! — Давай, давай! Я лодыжку подвернул. «Тебе не больно?» Но Раули прыгал на одной ноге, держась за бок фургона. Уэстлтон вздохнул. «Ладно, залезай обратно внутрь. Оставим все как есть». «Скорее всего, там ничего, шеф». Двое других помогли Раули забраться на приступку фургона и усадили на скамейку, где он стал тереть свою лодыжку и тихо бормотать. «Уши, лодыжка, карандаш есть?» Нужно составить медслужбе список. Ха-ха. Лайм Уэстлтон развернул фургон и поехал в сторону дороги.